Глава 14. Друзья. Мы встречаемся теперь только за столом и не перекидываемся даже парой слов. Я делаю все, чтобы не пересекаться. Яся притихла, болеет. Ходит в пижаме с подушкой в виде кота. И когда присаживается, пытается все время положить на нее голову. У нее температура, слезящиеся глаза и пропал голос. Мне сложно на нее злиться, когда она такая. «Ясядик не приедет», – переписывается по телефону с кем-то Ольга Валерьевна. «Боится заразиться. У него важное мероприятие с родителями. Мама его написала». Мой глаз дергается. Царевна не комментирует. Закутавшись в одеяло, уходит на качели. Лежит там, глядя перед собой. «Я торчу в гостиной». В моей комнате генеральная. Мне немного неловко, что кто-то убирается за меня. Но там пропылесосы и всякие приблуды, которыми я не владею, если честно, не жажду научиться. Развлекаю Ольгу Валерьевну тренькой на гитаре. «Давайте перенесем съемку», — говорит она по телефону. «У нас дочка заболела». Прикрывает телефон ладонью. Двигает по столу горячий морс. «Отнеси Яси, пожалуйста». «Окей». Ставлю кружку на столик. Встречаемся взглядами. «Спасибо», — хрипит она. «Вау. Хочется поязвить, что царевна таки освоила азы этикета. Но она такая несчастная, что прикусываю язык. Сажусь с ней рядом, медленно раскачиваю нас. Надо бы поговорить нам о том, что случилось, а то как-то оно повисло. Но что говорить-то?» Пальцы дергают струны, качели покачиваются. И не поймав эмоцию, я вдруг понимаю, что пою ей. «Тебе так скучно жить, жить, жить. Тебе так нравится жесть, жесть, жесть». Царевна неожиданно кладет мне голову на плечо. «Да ты мне только скажи», — разрывает меня, выворачивая наизнанку. «Я прилечу на Ми-6, я тут все разнесу». Я тут все разбомблю и тебя унесу. Зачем ты так сделала? Зачем? Внутри меня нарастает агония, но я боюсь пошевелиться и спугнуть ее порыв. Но зачем это? И так ведь хреново. «Перемирие?» — выходит, улыбаясь, Ольга Валерьевна с чашкой горячих пончиков в руках. Яся поднимает голову, мои пальцы замирают. Опять меня понесло куда-то. Я тут же встаю. Мне уехать надо. Куда? Этот вопрос всегда выбивает. Мне его никогда никто не задавал. И ответа я, как обычно, не заготовил. По делам, пожимая плечами. И я сегодня у друга останусь. И завтра, и послезавтра. Иначе пипец. Ты хоть пончик скушай. Нельзя же мне. Пожимая плечами. «Вон, Яся пусть за меня. Занесите в дом, пожалуйста». Отдаю гитару. Еще раз пытаюсь поймать взгляд Ярославны. В солнечном сплетении камень. Но она закрывает глаза, снова ложась на качели. «Уходи, уходи, уходи, вали отсюда. Выпинываю себя». Проверив на ходу, что деньги и документы в карманах, выхожу за ворота. Весь вечер зависаем на аттракционах со шмелем и девчонками. Бабки заканчиваются. Проверяю я счет. «Рулетку запыльни». «Да, надо бы. Порадуй подписчиц». Девчонки и правда нормальные. Одна уже явно Ромкина. Вторая ловит мой взгляд, а я туплю. Надо как-то переключиться. Это нас с царевной занесло из-за того, что нас как пауков в банке заперли. И там либо грызться, либо трахаться. Вот и... Натянуто улыбаюсь, пытаясь поддерживать общение. Темнеет. Ромка нетерпеливо кусает губами плечо своей девчонки. И я вроде бы тоже предвкушаю секс, но внутри все переворачивается и тошно. Он оттягивает меня в сторону. «Ну что, снимем двушку на ночь, оторвемся?» Мой взгляд зависает в пространстве. «Яш!» Тормозит он меня. «Ну нет, понимаешь, нет, не вариант, она сестра, отключись!» «Все понимаю. Как отключиться? Где рубильник?» В голове только она, Шея, ушко, мокрые трусики, глаза ошалевшие. Я, наверное, пас, Ромыч, прости. Закрываю глаза. Не умею, я вынуждена трахаться. Нахера оно, если не в кайф? Но не будет же ничего между вами, Яш. Знаю. Присаживаясь на невысокий заборчик, достаю сигареты. Вот ты дебил, психует он. Уходит, бортует девчонок, возвращается ко мне. Ну пошли бухать тогда, что ли? Смеюсь, качаясь головой. Тарханов сказал ни капли в рот. Я все проконтролирую, гони телефон сюда. Протягивает руку. Отдаю. Это чтобы я не звонил, не писал. Завтра опять Тарханов красавна на тренировке будет, а мы два задрота, да? Непорядок. Скупаем алкоголь, заваливаемся к Марату. Аленка его спит в комнате. Мы тихо ржем на их большом балконе в обнимку с вискарем. Периодически опустошаем их холодильник. Иногда я забываю, что мне весело, и зависаю взглядом, улыбка стекает. Парни прессуют, заливают меня вискариком, веселят. Тему царевны не поднимают. Вырубаемся на балконе на ворсистом ковре под пьяные медленные разговоры. «О, будет нас с утра Алена. Вы совсем уже оборзели? У вас режим?» Мычим, отказываясь просыпаться. «Балбесы!» Забирает бутылки. «Все бесу расскажу». «Не расскажет». Но сама люлей навешает, конечно. Разлепляем глаза на запах куриного бульона. «Аленочка Максимовна, мы тебя любим», подлизываюсь я. «Все равно расскажу», кричит из кухни. Последним попав в душ, выхожу, присаживаюсь за стол. «Супчик». Со стоном удовольствия закрываю глаза, втягивая запах. «Ну ладно тебе, у нас у Яшина горюшка». Примеряюще рисует по Аленкиному плечу спирали Марат. «Какое горюшка?» Настороженно. У него чувство без варианта на ответку. «Потому что не бухать надо, а девушку завоевывать», фыркает Алена, раздавая нам угольные таблетки и аскорбинки. «Не-не-не-нет», перебивают друг друга, взмахивают руками парни. «Без варианта». «Так не бывает». «Бывает». «Ну что, на замужем и семеро по лавкам?» «Хуже». «Хуже, да». Аппетит тут же пропадает. Выпуская из пальцев ложку, ухожу на балкон. Ищу по карманам сигареты. «Я их выкинула», – заходит Алена. «Хватит, Вань. Саморазрушение никогда проблем не решало. И любви не заменяла, ни родительской, ни женской». Взъерошивает мне волосы. «А вот горячий супчик, да». Аленка хорошая. Улыбаюсь, опуская взгляд. «А есть таблетки какие-нибудь от чувства этого стрёмного?» «Есть, Вань. Пропиши». «Нет. Любовь такая вещь, ее второй раз в жизни может и не случиться. Даже если она безответная, ее все равно стоит прожить. Иначе так и останешься неполноценным». «Какие вы женщины жестокие!» «Давай, давай!» – отправляет меня за стол. Отбирает у нас соленые помидоры. «Взвешивание завтра утром у кого?» «Они такие вкусные!» Мы дружно ноем, но она непреклонна. Обуваемся в прихожей. Марат берет сумку с формой, у нас с Ромкой есть запаска в зале. Мы периодически ночуем, где придется, в отличие от Мара. Ромка делится жвачкой, чтобы бес не спалил наше амбре. Мар целует Аленку, закрывая глаза. Неожиданно ловлю его эмоцию. Она бьет так пронзительно в сердце, ускоряя его. И совсем другая, не такая, как у меня. Он кайфует от своей, а я загибаюсь. Может, ну его нахер, эту полноценность.